Глава третья. Гусар. В России враг, и спит наш гром. По что не в бой? Он нам ли страшен? Уже верхи смоленских башен вьются пламенным столбом. Милонов. Зимой 1812 года Александр получил право самостоятельно бывать в свете, но почти никогда этого не делал, и по самой смешной причине. Московским главнокомандующим был тогда граф Иван Васильевич Гудович, человек достойный, но угрюмый. Будучи подслеповатым и одноглазым, он не выносил очков и, пользуясь своим высоким положением, даже в чужом доме, завидя посетителя в очках, посылал к нему слугу с наказом, что нечего здесь де так пристально рассматривать, и пусть де очки снимет. Александр же без них становился совсем беспомощным. Уже в шаге не различал лиц и боялся показаться неловким, налетая на стулья. Он изредка ездил только к дяде, когда был уверен, что Гудович не приглашен. В глубине души он завидовал успехам Петра Чаадаева, ставшего настоящим светским львом. Тот превратился в совершенного денди. Ничего лишнего, простота, доведенная до высшей элегантности, тщательно уложенные короткие завитые локоны и изощренный бант шейного платка на высочайшем подгалстучнике. Галстук остался в ту пору единственным украшением мужского костюма, и никто не доверял его завязывание камердинеру. Узел служил внешним отражением личности дворянина. Простое пересечение двух концов выдавало отсутствие воображения, свисающие концы, неряшливость или похмелье. Однако лорд Байрон, гордившийся своей античной красоты шеей, сделал несколько лет спустя свободный галстук неотъемлемым признаком гения или подражателя гению. Сложный эффектный бант показывал высокое о себе мнение. Были и более тонкие отличия — восточный узел, математический и прочие, выражавшие оттенки характера и даже настроения человека. Мода на галстуке захватила молодежь. Пожилые люди ею пренебрегали, потому что под мундирным воротником узел не завязывали, хотя Чаадаеву и это удавалось. А фраки в России носили одни неслужащие юнцы. Чаадаев в Москве слыл законодателем вкуса. Всегда завязывал сложный бант и усвоил небрежно равнодушный тон речей, характерный для фата, какого ему угодно было тогда изображать. Приятели во всем следовали его примеру, заказывали фраки и перчатки у лучших портных, часами учились завязывать галстук, но отнюдь не достигали того же положения в обществе. Хозяйки балов охотились за Чаадаевым, как за лучшим танцором столиц, и та из них, которая не могла бы его зазвать к себе, могла быть уверена в величайшем негодовании всех маменек и дочек. Грибоедов порой терялся в тени своего выдающегося друга, хотя на балах Москвы не пренебрегали и последним увольнем. Зато он брал свое на музыкальных вечерах. Фортепианная слава сестры предшествовала ему в гостинах, и для барышень не было большего счастья, чем увидеть его в скучном собрании около инструмента и позволить часами играть и импровизировать вальсы, которые они танцевали в уголке гостиной. В музыке заключалось единственное удовольствие, которое Александр получал от пребывания в свете, и единственное, которое он доставлял свету. В марте 1812 года московское дворянство избавилось, наконец, от графа Гудовича и убедило императора назначить на его место главного московского патриота графа Ростопчина. Все ждали новой войны, и такой выбор казался правильным. Впрочем, войны не опасались, относились к ней с легкостью. Мол, Тильзитский мир оттого и заключили так беспечно, чтобы нарушить при удобном случае, и неладные отношения с Бонапартом никого не смущали. Пусть грозит, повоюем. Ростопчин был наилучшим выразителем таких настроений и имел мужественный вид, хотя несколько походил на татарина, своего далекого предка. Дамы очень не одобряли его жену, урожденную Протасову, властную, тощую, с громадными ушами и грубым голосом. Это-то все не недостатки, но главное — католичку. Графиня перешла в католицизм еще в 1806 году, живя в Петербурге и страдая от крушения мужниной карьеры. Две ее дочери и четыре сестры со всем их потомством тоже стали католичками. Московскому главнокомандующему накануне войны с французами не следовало бы иметь такую жену, но графиня в его дела не вмешивалась, а ее католицизм был отчасти наносным, принятым под влиянием старшей сестры Александры Петровны Голицыной. Вроде Голицыных католики встречались часто, даже становились католическими монахами и миссионерами. Ростопчин не был гонителем очков, но Александр не успел насладиться светской жизнью. Как наступила весна, пора было уезжать в деревни. И все же москвичи медлили, тревожно ловя слухи о войне. Одни пугали: «Ну что, собираетесь в путь? Не теряйте времени, а то француз нас врасплох застанет, всех переколет». А сами между тем оставались в городе. Ростопчин, напротив, успокаивал: «Кто это выдумал, что у нас разрыв с Францией? А ежели бы и была война, разве допустят до Москвы? Помилуйте! Да ему и через границу переступить не дадут». Грибоедовы не знали, кого слушать, ехать ли в Хмелиты. Наконец, в начале мая Алексей Федорович получил недвусмысленный совет от Степана Степановича Апраксина, по старой памяти заботившегося о смоленских знакомых. Тот очень ясно сказал: «Не полагайтесь на официальные известия и на то, что говорит Ростопчин. Дела наши идут нехорошо, и мы войны не минуем. Не разглашайте, что я вам говорю, а собирайтесь понемногу и укладывайтесь. Может случиться, что Бонапарт дойдет до Москвы. Будьте предупреждены». Разумеется, после такого совета никто не поехал на Запад навстречу приближающимся французам. Настасья Федоровна на всякий случай раздобыла наличные деньги, продав свою часть сельца Тимирева в 56 душ, остаток ее приданого. Друзья Александра уехали в армию: Чаадаева, Щербатов и Якушкин в Семеновский полк, младший Лыкошин в Преображенский, все Муравьевы в штабы корпусов разных русских армий. Носить в такое время студенческий мундир, сидеть с матерью в Москве казалось Грибоедову постыдным. Он мечтал отправиться вслед за друзьями, но мать жестко и резко осадила его. Без ее согласия, конечно, ни один полковник не осмелился бы принять к себе молодого человека. Настасья Федоровна не была еще старухой, но связи имела огромные, характер тяжелый и легко могла испортить карьеру офицера, а сына при желании упечь хоть на Соловки за непослушание священной родительской воли. Это было в ту пору очень тяжелым, почти уголовным обвинением. Так, например, случилось с полковником Де Прерадовичем, заслуженным боевым офицером, которого мать вздумала обвинить в неуважительном к ней отношении. Все знали, что единственная вина полковника — нежелание уступать матери безраздельно все имение, но сделать ничего не могли. Император лично отдал приказ о содержании полковника в крепости, доколе он не согласится коленопреклоненно просить у матери прощения за ненанесенные обиды. Де Прерадович наотрез отказался и целый год просидел в заключении. В конце концов, мать изволила его простить, но имение не отдала. Родители воистину имели полную власть над детьми, и благо, что они редко ею пользовались по незнанию отечественных законов. В середине июня в столицу пришло известие, что Бонапарт переступил через границу. Началась война. Говорили, что император сам ездил к войскам и хотел остаться командовать ими, но передумал, чувствуя, что он будет нужнее для управления страной, и воевать предоставил генералам. Московское дворянство, не ожидая царского манифеста, собрало и вооружило ополчение из крепостных, а в конце июля торжественно отпраздновало заключение Кутузовым выгодного мира с Турцией. В то лето в столице осталось на редкость много народу, и каждый стремился доказать свою преданность правительству. Когда были опубликованы высочайший манифест и воззвание Синода с призывом защитить Отечество, многие богачи и вельможи поспешили отличиться. Измайлов сформировал на свои средства рязанское ополчение. Молодой Дмитриев Мамонов — казачий полк, Демидов — егерский, князь Гагарин — пехотный. Таким путем они покупали не только почет, но и звания, конечно, не настоящие, потому что их полки не входили в состав воинской силы, и военные должности в России не продавались, как в Англии, но в обществе это различие сглаживалось, их именовали полковниками, что льстило самолюбию. Граф Петр Иванович Салтыков решил перещеголять всех и просил дозволения сформировать в Москве гусарский полк, которому выхлоптал красивую черную форму, украшенную у офицеров золотым шитьем и шнурами. По городу была объявлена запись в новый полк. Принимались все от 20 до 45 лет, не затрудняясь, если несколько старее или моложе, имея в виду лишь силу телесную, лишь бы представляемый в войны был не урод и не Карла. Услышав о наборе, Александр под каким-то предлогом ушел из дому, явился лично к Салтыкову и упросил графа принять его в полк. Петр Иванович был уже человеком пожилым, больным, в отставке штаб-ротмистром, характер имел решительный и независимый, никакая вздорная мамаша не могла уже испортить ему жизнь и судьбу. Он понял юношу и зачислил его к себе корнетом. Раз внесенный в списки полка, Грибоедов не мог бы уже самовольно из него выйти без позора и наказания. В восторге от своей удачи он сообщил матери пренеприятное для нее известие. Настасья Федоровна закатила ужасный скандал и заметалась по Москве, надеясь поворотить события вспять. Но она не нашла поддержки. Салтыков ее не принял, сославшись на важные заботы по полку, а московские дамы, у которых сыновья служили в гвардии и армии, не стали ей сочувствовать, находя ее причитания малодушными. Старуха Афросимова, сама имевшая 4 сыновей в гвардии, со свойственной ей резкостью заявила: Убьют, так убьют. Успеете и тогда наплакаться. Алексей Федорович, хоть и не желал ссориться с сестрой, был весьма доволен поступком племянника. Сам он не проявил той храбрости, которая отличала его в молодости, и не решился, как его соседи Лыкошин и Хомяков, пересидеть войну в имении, не лишая его хозяйского пригляда. Он собрался в случае беды уехать к Владимирской родне, и тем более был рад, что хоть один представитель Грибоедовых поддержит семейную славу на полях сражений. С возросшим удовольствием он стал делиться с Александром воспоминаниями о суворовских временах, теми вечными «я, брат», которые сызмало надоели молодежи. Настасье Федоровне пришлось смириться, тем более что формирование полка Салтыкова шло очень медленно. Граф был не так богат, как ему казалось. Только первые добровольцы, в их числе и Грибоедов, получили оружие. Впрочем, не хватало ни амуниции, ни коней. Опытные воины находились в регулярной армии, а в московский полк записалось 3-4 отставных пожилых штаб-офицера, 2 десятка юных корнетов из лучших семей, не обученных строю и потому негодных к настоящей службе, да 2-3 сотни солдат и унтер-офицеров из всякого сброда. Волонтеров никто не муштровал, и они были предоставлены самим себе. Грибоедов продолжал жить в родном доме. В живописной гусарской форме он показался себе самому и соседским барышням интереснее прежнего. Гусарский мундир прельщал не только дам, даже Чаадаев перешел из Семеновского полка в ахтырский гусарский, увлекшись красотой формы. Грибоедов предпочел поступить к Салтыкову, а не в московское или владимирское дворянское ополчение, по той же существенной причине. Один бледный, болезненный юноша, почти мальчик, Петр Генисьен, знавший Александра по университету и издали восхищавшийся его учебными успехами и живым нравом, непременно решил идти по его стопам и тоже записался к Салтыкову. Он постарался завязать с Грибоедовым дружбу, полагая теперь себя равным ему, как однополчанин. Черные гусары то и дело стали мелькать на улицах Москвы и быстро сходились, даже если прежде не были знакомы. К Грибоедову пристал еще один юный корнет Николай Шатилов, мечтавший о славе души общества и первого балагура. Шатилов полагал, что вместе с Грибоедовым составляет удачный дуэт весельчаков, однако его шутки казались взятыми из старых французских авторов и мало кого забавляли. Александр почувствовал себя гораздо увереннее, обнаружив, что во всем превосходит хоть двоих, а может быть и больше, сослуживцев. Между тем война шла, а Салтыковский полк оставался на бумаге. 5 августа французы после тяжелейших боев заняли Смоленск, через 3 дня Вязьму. Родные места Грибоедовых оказались во власти неприятеля. Алексей Федорович мысленно распростился с хмелитами, как им уцелеть. Москва потихоньку пустела, многие дворяне, у кого были имения или друзья на востоке по Волге, стали покидать столицу, стараясь забраться подальше. И все казалось, что близко. Прочие пока оставались. Пришло известие о Бородинском сражении, но Бонапарт, хоть и был сильно поражен, шел к Москве. 30 августа Арбатский театр дал свой последний спектакль — оперу «Старинные святки», которая так возмутила Чаадаева в дни Тильзитского мира. Теперь ее патриотический дух пришелся как нельзя кстати. Грибоедов слушал привычные слова, смотрел на привычную Сандунову и не знал, когда вновь окажется в зрительном зале и окажется ли когда-нибудь. Со времен польских предков Грибоедовых враг не угрожал столице, и никто не мог и помыслить, что такое возможно. И вот дан был приказ оставить Москву. Полк Александра выходил утром по Владимирскому тракту, и вслед за ним уезжали его родные. На улицах было точно гулянье. Тянулись экипажи, кибитки, кареты, все спешили, ехали, кто шел пешком, навьюченный узлами. Все корили, на чем свет стоит, растопчена, до последней минуты удерживавшего население в городе, все скрывая и всех обманывая, то ли с умыслом, то ли потому, что сам не верил в дерзость врага. Это было 1 сентября, последний день жизни старой Москвы. Никогда прежде не покидали москвичи своего города, и многие предчувствовали, что расстаются с ним навсегда. Но молодые гусары Салтыкова отнюдь не ощущали трагичности московского исхода. Сидя на прекрасных конях, купленных на родительские деньги, не идти же к кавалеристу пешком, в новой форме они наслаждались радостью прежде невиданной свободы. Командиров над ними почти не было. Юнцы даже не пытались держать строй, тем более что многие не умели этого. Генисьен производил впечатление человека, который вообще бы не совладал с лошадью, не будь она совершенно смирной. Шатилов скакал и дурачился, его веселость казалась бы окружающим неуместной, но всем было не до него, и никто его не одергивал. То был совершенно исключительный случай, когда юноши, почти мальчики, получили звание солдат и вместе с тем полную свободу от всякой дисциплины. Обыкновенно в России, как и во всем мире тогда и прежде, мальчики от 7 лет и до возмужания не оставлялись в компании сверстников, а включались во взрослую жизнь как самые младшие. Помогая ли в крестьянском дворе, служали подмастерьем ремесленника или подручным купца, участвовали под руководством гувернера, всюду подростки чувствовали себя в зависимости, не смея своевольничать под страхом немедленного наказания. Только в закрытых учебных заведениях, придуманных в XVIII веке, дети росли почти без присмотра и создавали собственный мир, отгороженный от мира взрослых. Однако и мир взрослых, к обоюдной выгоде, был отгорожен от мира пансионов, и, в общем, забота об обуздании подрастающего поколения в России никогда не стояла. Усилия графа Салтыкова эту трудность создали. И первыми с ней столкнулись обитатели городка Покров, где московский гусарский полк, отступавший вместе с частями московской полиции, остановился на ночлег. Полнейшее незнание армейских обычаев, установленных даже и для попоек, вовлекло юнцов в невиданный разгул. Никто из них прежде не пытался курить и не пил простонародные крепкие напитки, будучи под неусыпным родительским присмотром. Первый опыт произвел невероятное действие. Даже французы не вели себя так в захваченных городах. Покровский городничий доносил владимирскому губернатору, что гусары и полиция питейные дома и подвалы разбили и имеющиеся вонах вина буйственным образом выпустили. В кабаках били окна и двери, и стекла, вино таскали в ведрах, штофах, полуштофах, и все, что там не находили, брали себе без денег. Следствие установило, что было разграблено водок, наливок и прочего питья и посуды на 3612 рублей ассигнациями, а всего по городу награблено на 21 000 рублей. Купцы и трактирщики, надо думать, приврали. Сумма уж больно велика, но все же городничий имел право требовать себе воинскую команду для поддержания порядка, надеясь, что ее солдаты будут посмирнее. Губернатор сделал представление Салтыкову и обер-полицмейстеру Ивашкину о необходимости пресекать подобные безобразия и получил от них весьма дерзкий ответ. Чтобы показанное Покровским городничим было справедливо, они не знают, по елику обоном ни он городничий, ни же кто из его подчиненных не доносил, и виновных по сему предмету они никого не находят. Однако начальство держалось иного мнения, и московский гусарский сброд получил приказ идти к Казани под благовидным предлогом охраны сената, переведенного туда из Москвы. Хотя какую пользу сенату могли принести безоружные и безлошадные гусары? Отступление воинской части до Казани — случай анекдотический, как и сам Салтыковский полк. Грибоедов на Казань не пошел. В Покрове он добросовестно напился со всеми вместе, попробовал курить трубку, и хотя в грабежах замечен не был, но и сам их не заметил в дыму кутежа. Для его некрепкого здоровья столь внезапный и чрезмерный опыт оказался плачевным. 8 сентября по прибытии полка во Владимир он подхватил тяжелую простуду и остался в городе вместе с родней. Настасья Федоровна могла быть спокойна. Война для ее сына закончилась. Генисьен пострадал еще сильнее. От простуды он перешел к воспалению легких, а потом и к скоротечной чахотке. Не имея в губернии родных, он крепился и проделал весь путь с полком, лежа в лазарете. С дороги он постоянно писал Грибоедову, но тот не имел сил так же часто отвечать ему. Той осенью и зимой во Владимире свирепствовала какая-то горячечная болезнь. Лазареты и частные дома были переполнены больными, в том числе прибывавшими из Москвы и ранеными с полей сражений. Городские власти опасались эпидемии, но врач Невиант, некогда нашедший у Сергея Ивановича Грибоедова застарелую цингу, теперь в качестве главного инспектора врачебной управы, не нашел эпидемии, объяснив повальную болезнь действием плохой погоды, скученности населения и посоветовав соблюдать чистоту и проветривать помещения. Это успокоительное заявление было так же удобно начальству губернии, как в свое время цинга Грибоедову отцу. В штабе русской армии доктору не поверили, и Кутузов приказал войскам при передислокации стороной обходить Владимирскую землю. Болезнь Александра долго не проходила, усугубляясь бесконечными попреками матери, уязвленной его недавним стремлением к независимости. В то же время она служила извинительной причиной отсутствия в полку, избавляя его от позора дальнейшего пребывания среди сослуживцев. В декабре он узнал из писем Генисьена, что граф Салтыков умер, а полк слили с несчастным, жестоко пострадавшим в боях иркутским драгунским полком, который велено было преобразовать в гусарский и передать ему форму москвичей. Это показалось многим очень несправедливым по отношению к иркутским драгунам. Хотя положение гусара было выше, но они кровью заслужили свои цвета. Новообразованный иркутский гусарский полк велено было включить в состав резервной армии, создававшейся у западных границ.